Глава 11. Беспамятство Артема продлилось недолго. Леонид Петрович заметил, что молодой капитан расплылся в своем кресле с закатившимися глазами, дал ему несколько пощечин, но это не помогло, и он срочно вызвал в рубку военврача. Домогацкая ответила не сразу, видно, еще не пришла в себя толком после ментального удара. Но после сообщения о пострадавшем поспешила в рубку, прихватив чемоданчик с самым необходимым для оказания первой помощи. «А куда они делись?» — растерянно спросил канонир. «Кто?» — повернулся к нему пилот. «Астероиды, мать их так! Исчезли?» «А ведь точно! Словно и не было их никогда!» Леонид Петрович задумчиво почесал в затылке. Происходило что-то очень странное, и это ему сильно не нравилось. Посмотрев запись происшедшего, пилот пришел в еще большее недоумение. Чужаки были, а затем в один прекрасный момент просто пропали. Причем все сканеры в этот момент как будто сошли с ума, сообщая, что резко и нелинейно повысилась гравитация. Проявились какие-то пространственные аномалии, но через 2 секунды перестали фиксироваться. Что все это значит, черт возьми? Военврач тем временем привела в чувство Артема. Он повел мутными глазами по рубке и что-то тихо бормотал себе под нос. Парень выглядел даже не ошарашенным, а стукнутым пыльным мешком из-за угла, словно стал свидетелем чему-то абсолютно невероятному. Он явно не сразу сообразил, где находится, но все же сообразил, покосившись на пилота, а затем на канонира. Леониду Петровичу показалось, он сам не мог объяснить себе это ощущение, что Артем знает куда больше остальных о том, что произошло. Но не скажет. «Вызов на связь с флагмана», — уведомил Дархон. На развернувшемся впереди голом экране появилось помятое лицо адмирала с красными глазами. Он выглядел словно после сильных перегрузок. «Что это было?» Выдохнул Иксим. «Что вообще случилось и где противник?» «Ментальный удар», — ответил Искин. «К сожалению, чтобы защититься от него, требуется либо псионы А-класса, либо специализированное оборудование. А у вас нет ни того, ни другого. Свой экипаж я защитил, но больше защитных артефактов создать не могу. Для этого нужны очень специфические материалы». «А противник?» Вместо ответа Искин показал адмиралу запись случившегося. Кроме, естественно, разговора со старыми врагами и действий Артема. Не стоит местным знать о том, кто этот парнишка. Не то вцепятся в него, как клещ, нет, дерешь. Иксим дважды посмотрел момент исчезновения последних 2 чужаков и задумался. Затем попросил. «Вы не могли бы прислать список необходимых для создания защитных артефактов материалов? Мы постараемся доставить их как можно быстрее». «Передал на ваш Искин», — коротко сообщил Дархон. «Да, исходя из того, что мне известно о хозяевах астероидов, больше нападений в ближайшие дни не будет, поскольку уничтожены 4 командных корабля, а они всегда летали четверками. Теперь есть время, пока подойдет новая командная четверка из другого сектора. А это декада как минимум, если не больше. Поэтому нам надо срочно восстанавливать корабль. Вы здесь пока сами справитесь, поскольку обычные чужаки не владеют ментальным оружием. А бета-орудие у вас есть». «Пожалуй», — кивнул адмирал. «Летите к кладбищу». «Единственная просьба. Когда закончите исследование, уничтожьте останки чужаков бета-орудиями, чтобы не достались вон тем стервятникам». На экране появилась стрелочка, указывающая на вьющиеся в отдалении корабли заклятых друзей. «Естественно», — усмехнулся Иксим. «Нам совсем ни к чему их усиление». Понемногу все люди на флоте отошли от последствий ментального удара. Чужаки, к счастью, били не насмерть. Видимо, им нужны были пленные. Повезло, что атаку удалось отбить. Судьбы увиденных в астероидах разумных себе никто не хотел. Понемногу снова зашевелились ученые, снова занявшись исследованиями и откровенным грабежом чужаков. Пилоты москитного флота принялись гонять разведчиков заклятых друзей, снова решившихся подойти ближе, невзирая на гибель командной четверки чужаков. Сомнений в том, что они заодно, почти ни у кого не осталось. Слишком уж настойчиво корабли 3 стран рвались к останкам. Неспроста это, далеко неспроста. Артем мрачно молчал, слушая разговоры экипажа. Наемники строили предположения, порой самые дикие. Интересно, что бы они сказали, узнав правду? Наверное, просто не поверили бы и сочли рассказчика ненормальным. Поэтому лучше держать рот на замке, целее будешь. А жаль. Не хотел юноша всех этих игр в секретность. Нравилась ему Таурская империя, очень нравилась. Не думал, что может существовать страна, в которой так хотелось бы жить. Страна, где ко всем относятся по-человечески, а не как к восполнимым ресурсам, с которыми можно творить что угодно. Бор, кстати, тоже помалкивал, напряженно размышляя. Он искоса поглядывал на одноклассника, будучи практически уверенным, что тот что-то скрывает. Как и сволочь Дархон. Слишком много несостыковок видел навигатор в его поведении. Очень хотелось понять, чего добивается наглый железяка, но пока сделать это не представлялось возможным. «Терпеть ненавижу, вот так ничего не понимать!» Раздраженно проворчал Кирилл Владимирович. «Знаете, осознаю, что надо поскорее полностью восстановить корабль, но очень не хочется улетать. Боюсь, что нашим без Петрограда кисло придется». «Все может быть», — вздохнул Леонид Петрович. «Но выбора нет. Нам необходим полностью боеспособный супер-дредноут». «Тогда не будем терять времени», — вставил свое слово Михаил Иванович. «К счастью, трансураниды нам привезли». «Мало», — возразил инженер. «На кладбище доберем, а потом надо будет полным ходом в Орвис возвращаться». «Тогда отправляемся», — кивнул пилот. «Артемка, ты как, в себя пришел?» «Относительно», — неохотно ответил юноша. «Поведешь? Тебе практика нужна, я послежу». «Поведу». «Тогда вперед». Они коротко попрощались с Эксимом, после чего Артем, через имплант скомандовав комбинезон вколоть себе специальный энергетик, предназначенный, чтобы взбодрить уставшего пилота, подключился к навигационному Искину, на самом деле являющемуся составной частью Дархона. Через сканеры оценил обстановку вокруг и осторожно сдвинул Петроград с места, медленно огибая скопление кораблей 16-го флота. Не дай бог с кем-то столкнуться, тогда о самостоятельном управлении кораблем можно будет забыть надолго. А летать он хотел, очень хотел. О своих необычных способностях землянин старался не думать, тем более, что они работали как-то странно, сами по себе. Снова оказаться в каком-то незнакомом месте Артем не хотел. Опять приспосабливаться к новому миру, искать точку приложения сил? Нет уж, спасибо, не надо. Петроград вышел на курс разгона и начал не спеша набирать нужную для прыжка скорость. За ним тут же увязались несколько разведчиков, заклятых друзей, явно желая знать, куда отправился этот смертельно опасный гигант. «Моисей!» — повернул к тому голову Леонид Петрович. «Пугани этих козлов!» «Да что вы такое мне говорите?» — хохотнул щитовик. «Вот прямо-таки Маэлем поработать? Это мисс радостью. Но кошерных евреев из них таки не получится». Он что-то сделал. Артем не понял, что именно, но от супер-дредноута полыхнуло несколько вспышек разнородного излучения, и разведчики закувыркались в пространстве, словно им дали хорошего пинка. «Ну вот мы их и обрезали», — потер руки Моисей Соломонович. «Под самый-таки корень». «Скорость набрана?» — покосился на юношу Леонид Петрович. «Почти», — отозвался он. «Как наберешь, сразу прыгай». «Бор, расчет курса завершен?» — повернулся к нему Артем. «А то!» — улыбнулся навигатор. «Пересылаю на имплант!» Молодой пилот получил инфопакет, затем быстро передал навигационному Искину, подставив значение нужных переменных, скомандовал переход, и вокруг огромного корабля завертелось цветное многомерие гиперпространства. В кабинет Его Величества Ашена III вошли два человека. Высокий старик с шапкой седых кучерявых волос и плечистый лысый мужчина средних лет. Они коротко поклонились сюзерену и, повинуясь его жесту, сели за стол напротив. «С чем пожаловали?» — хмуро поинтересовался император. «Ради чего такого срочного понадобилось вытаскивать меня из постели?» «В системе ЭНК-1907 новый конфликт», — встряхнув седой шевелюрой, доложил Хьюг Штар, уже почти 50 лет являющийся высшим арммастером Ирринара. «Это там, где произошло столкновение с неизвестной расой?» «Да», — подтвердил Тим Лов, старший социомастер Антара, социальной службы империи. Ашен III с трудом сдержал улыбку. За все 40 лет знакомства бывший советский политрук Тимофей Лавенов так ни разу и не назвал повелителя Таоры вашим величеством или государем. Обращался уважительно, как к старшему, но не более того. Да, все-таки выросшие в СССР особые люди. Но чаще всего очень полезные, талантливые и трудолюбивые. Так что их заморочки можно и потерпеть. Мы направили туда 16-й флот. Но сразу по прибытию адмирал Эксим запросил помощи. По системе шлялись десятки кораблей наших заклятых друзей, причем из всех трех стран, что крайне необычно. Поскольку действовали они совместно, пытаясь прорваться либо к уцелевшему чужаку, либо к обломкам другого. Супер-дредноут гонял их как мог. Но что он мог сделать со своим крохотным экипажем против тучи мелочи? Однако кое-как справлялся. «Вы ведь в курсе, что это не совсем супер-дредноут?» «Вы докладывали», — кивнул император. «Только благодаря этому он и справился с кораблями-астероидами, каждый из которых был диаметром не менее 4 километров. Но главное то, что Искин Дархон после прибытия флота предложил адмиралу, поскольку тот доставил необходимые трансурониды, изготовить способные справиться с чужаками бета-орудия для 8 наших кораблей. Он создал полевой 3D-принтер прямо в открытом пространстве и за несколько часов отпечатал нужное количество орудий. Едва это было сделано, как в систему вторглись еще 4 корабля-астероида, на сей раз диаметром по 10 миль, и атаковали ментальным ударом. Все на флоте, кроме самого Дархона, потеряли сознание. Он же ответил бета-орудиями, уничтожив 2 чужаков. «Записи есть?» — прервал Тима Лова Ашен. «Так точно. Продемонстрируйте». Внимательно просмотрев записи случившегося, сделанные несколькими находившимися в разных точках системы кораблями, а некоторые моменты пересмотрев по 2, а то и 3 раза, император глубоко задумался. Что-то во всем этом было глубоко неправильное, странное, непонятное. Особенно в загадочном исчезновении последних 2 чужаков. Словно их пнул кто-то невидимый, но всемогущий. «Что сами думаете?» Пристально посмотрел его величество на собеседников. «Дархон знает намного больше, чем говорит», — ответил армастер Иринара. «Но давить на него не следует», — добавил старший социумастер. «Он может в любой момент удалить экипаж и скрыться в неизвестном направлении. Нам пока удалось завоевать некоторое его доверие, но именно некоторые. И мы уже получили от сотрудничества намного больше, чем рассчитывали. Считаю, после сражения за систему Орвис необходимо обязательно помочь ему с экспедицией в ЭНР-9834». «Полностью согласен», — резко кивнул Хьюг Штар. «А то есть у нас тут деятели, кричащие, что надо захватить его и выдавить все тайны силой. Едва успел остановить гиперактивных идиотов». «Очень хорошо, что остановили», — пристально посмотрел на него император. «Передайте всем таким мой строжайший запрет предпринимать какие-либо насильственные действия против Дархона и этих 2 ребят. «Арсдар и Албор», — подсказал армастер. «Мне особенно любопытен первый. Чем-то он очень заинтересовал моих аналитиков, причем причины они не знают. Все на уровне интуиции. Считают, что мальчишка из породы тех, вокруг кого всегда разворачиваются основные события». «Занимайтесь им, но тихо», — приказал Ашен. «И никаких дуболомных приемов. А то у вас там хватает любителей побыстрее да пожестче». «Я прослежу», — кивнул Хьюг Штар. «Что с ожидающимся нападением на систему Ортис?» «Ждем его в ближайшие дни. В том, что 3 страны создали военный союз против нас, сомнений после событий ВНК-1907 уже нет. Как и в том, что они как-то связаны с чужаками. Вопрос в том, как именно и в чем их выгода». «Если эти самые чужаки ударят своим ментальным ударом, то возьмут систему голыми руками», — хмуро уронил император. «И противопоставить ему нечего. Псионов А-класса у нас просто нет. Дархон утверждает, что новая командная 4 чужаков доберется сюда еще не скоро», — напомнил Тим Лов. «Эти отличаются от знакомых ему», — возразил Хьюг Штар. «Так что все может быть. Но мы приняли меры. Если появятся новые гигантские астероиды, их уничтожат бета-орудия, управляемые разумными эскинами. 4 линкора, имеющие их, уже возвращаются в Ортис. Там на них и установят эскины». «Надеюсь, что это поможет», — вздохнул Ашен. «Хотелось бы, чтобы Петроград успел возвратиться до вторжения, но это крайне маловероятно. Ладно, оставим пока Дархона и же с ним. Объясните мне, почему именно сейчас наши заклятые друзья так оживились? У всего должна быть причина, в том числе и у этого. Как это бывает у всех цивилизаций, основной парадигмой которых является получение прибыли любой ценой, они дошли до предела возможного расширения на данном уровне развития». После недолгого размышления заговорил старший социомастер. «Для подобных государств не расширяться, значит начать терять позиции. что и происходит в последние 50 лет, причем с нарастающей скоростью. Разоряются сотни фирм, растет безработица и так далее. Вы сами знаете, как это происходит. Изучали труды Маркса и Ленина. Да и с нашими доработками теории классовой борьбы знакомы. В итоге у них не остается другого выхода, кроме войны. Но есть еще и идеологический фактор. Само существование социально ориентированного государства неприемлемо для капиталистов, поскольку высшие классы не могут полностью закабалить свое население, видящее, что в стране по соседству все совсем иначе. Власть имущим необходимо уничтожить пример другой жизни, чтобы иметь возможность творить все, что захочется, не оглядываясь ни на кого. «Вы опять пытаетесь выставить меня дураком, Тим?» Укоризненно покачал головой император. «И объясняете общеизвестные вещи. Но при этом не говорите, почему они решили напасть сейчас. Что такого произошло в последнее время, почему они так активизировались?» «Мне неприятно это признавать», — скривился глава Антага. «Но мне это неизвестно, как неизвестно и моему коллеге». Армастер подтверждающе кивнул. «На первый, второй и десятый взгляд в трех странах все по-прежнему. Инфляция, безработица, обнищание населения, обогащение элиты. При этом такого неестественного издевательства над здравым смыслом, как на Земле 21-го столетия, нет. Не воспеваются половые извращения, нет призывов покаяться перед кем-то там, нет безумных воплей о сохранении экологии, пусть даже ценой закрытия важных производств. Нет даже накачки ненавистью к нам, как обычно происходило перед каждой войной. Но при этом их население именно что дышит ненавистью. В последнее время гражданину империи на улицах городов трех стран лучше не появляться. Почему это происходит? Я не знаю. Единственное предположение – появилась и была применена какая-то новая технология изменения сознания большинства населения. Зато настроение в среде военных наших заклятых друзей мне хорошо известны. Тяжело посмотрел на коллегу Хьюг Штар. Так вот, большой войны они боятся до мокрых штанов, но почему-то полностью уверены, что мы отступим и не станем мстить, если они захватят систему Орвис, уничтожив при этом ее население. Я голову сломал, пытаясь понять их логику. Возникает ощущение, что им вбили в голову телепатические установки, которые невозможно нарушить никоим образом. До появления чужаков и ментального удара по флоту я считал подобные идеи измышлениями больного разума. Но теперь вынужден признать, что ошибался. Телепатическое программирование вполне возможно. Если это так, то простите за прямоту, Ваше Величество, мы в глубокой заднице, поскольку защищаться от такого не умеем. Дархон обещал передать технологию. «Опять Дархон!» — скривился армастер. «Извините, но я ему все-таки не слишком доверяю. Да, он очень полезен, но нужно в отношении него соблюдать величайшую осторожность. Это не наш искин, ставший разумным. Это искин какой-то древней цивилизации, и мы не можем знать, какие моральные нормы заложены в него изначально». «Вы правы», — кивнул Ашен Третий. «Что ж, при появлении каких-либо новостей прошу немедленно сообщать мне. Надеюсь, на корабельном кладбище есть кому наблюдать за восстановлением Петрограда?» «Естественно», — позволил себе почти незаметную улыбку Хьюг Штар. «О любой мелочи доклады будут идти в любое время суток». «Хорошо, тогда я вас больше не задерживаю». Два человека встали, коротко поклонились и покинули императорский кабинет. Его хозяин проводил их задумчивым взглядом, откинулся на спинку кресла и принялся размышлять о случившемся. Его величайшим секретом было то, что аналитика лучше него найти в Таоре было очень трудно. Очень ценное качество для правителя. Корабельное кладбище Таорской короны поражало воображение. Оно размещалось в одном из самых защищенных квадрантов страны и охранялась словно сокровищница, соединенными в одно целое тремя оборонными призмами пространственных станций. Это многих удивляло, никто не понимал, зачем такая секретность, почему допуск сюда получает очень мало кто. Было даже несколько случаев, когда особо наглые журналисты добивались доступа, но остались крайне разочарованными, не найдя для себя ничего интересного. Появление из гиперпространства огромного, почти в километр длиной боевого корабля сперва слегка напрягло дежурную смену охраны. Попробуй отбиться от такой громадины. Но отставной полковник, командующий сменой, поспешил успокоить подчиненных. О скором прибытии супер-дредноута его предупреждали. Его экипажу выдали допуск высшего уровня. Это вам не хухры-мухры. Не каждому дают за последние 30 лет всего третий случай. Удивляло, правда, что из столицы потребовали ничему не удивляться и держать рот на замке. Мало того, заставили подписать очередную подписку о неразглашении, которых на строгом офицере и так висело, что блох на паршивой собаке. Он подписал сам и заставил подписать всех охранников, которые, впрочем, тоже не протестовали, давно к такому привыкнув. «Внимание! Супер-дредноут Петроград, принадлежность ЧВК «Деяние», вызывает головную станцию оборонного кластера «Кладбище». Загорелся перед полковником голый экран, на котором появился хорошо знакомый ему человек, которого бывший лейтенант морской пехоты Черноморского флота Игорь Иванович Новиков мог назвать даже другом. 7 пудов соли вместе съели. «Передаю коды доступа». «Коды приняты и подтверждены», — скрипучим голосом ответил командующий сменой по-таорски и перешел на русский. «Приветствую летучую душу, Леха». «А, так это ты тут сидишь, кобелина старый», — обрадовался тот. «Рад видеть. Поди уж 3 года не виделись». 3,5, — с улыбкой уточнил Игорь Иванович, ничуть не обидевшись. В молодости он был тем еще ходоком, за что и получил прозвище «Кобелина». «Я тоже рад тебя видеть. Ты это, как твои инженеры в железо зароются, давай ко мне. У меня тут пара бутылочек интересного пойла приныкано. Тебе понравится?» «Буду», — с улыбкой пообещал Леонид Петрович. «Но не сразу. Дел пока не в проворот. У меня корабль-пацан-практикант сюда вел. Надо разбор ошибок сделать». «Хорошо, между прочим, из гипера вышел», — заметил полковник. «Комар носа не подточит. Наш?» «Наш», — подтвердил пилот. «Из 20-х годов 21-го века. Но парень правильный, хоть по отцу и француз». «Ой, да какая разница? Ты Ваську Оглашева помнишь?» «Этого хламона поди забудь». «Так он по отцу норвежец был, а по матери турок», — хохотнул Игорь Иванович. «Но все равно наш, русский». «Тут, кстати, еще и Моисей Шапира. Он у нас щитовиком», — сообщил Леонид Петрович. «Так и этого хитрована с собой прихватывай. Он на дурняк никогда выпить не отказывался». «И опять не откажусь», — гордо заявил старый еврей. «Ладно, пока прощаюсь», — помахал рукой другу пилот, наблюдая, как в сплошном полупрозрачном силовом поле протаивает достаточное для прохода супер-дредноута отверстие. «Пока, летучая твоя душа!» Леонид Петрович снова широко улыбнулся и отключился. «Вот ведь кобелюга старый. Как и все из их компании не женился, так и не нашел способную терпеть его закидоны женщину. Что ж, они, похоже, так бобылями и помрут. Не судьба пожить жизнью семейного человека. Как были бродягами, так ими и остались». В момент прохода силового поля пилот не рискнул доверить управление Артему, недостаточно для этого опытен, и сам провел Петроград через протаившее отверстие, как иглу в крохотное колечко. «Ха! Мастерство не пропьешь!» — гордо заявил Леонид Петрович, огладив усы. «Дархон, чего тебе надобно? Сканируй и говори, куда лететь». «Сейчас, на это время нужно», — отозвался тот. «Пока летите вдоль центрального коридора вглубь. Где-то 1500 километров. Думаю, в самых доступных местах ничего ценного нет. Все давно выгребли». «Это точно», — кивнул старый пилот, искоса поглядывая на хмурого Артема, видимо, так и не пришедшего в себя после ментального удара. Вокруг коридора примерно 20 километров шириной справа, слева, снизу и сверху громоздились гигантские кучи барахла, которое когда-то было космическими кораблями. Между ними тоже были проходы, достаточные для прохода целой эскадры. Причем каждая куча была снабжена маячком, сообщавшим всем, передавшим коды доступа о том, что в ней имеется. Дархон оказался прав. На первых 800 километрах встречался только металлолом. Правда, однажды обнаружилась броневая сталь, которую Искин набрал сразу несколько тысяч тонн, отправив всех своих дроидов за ней. Надо было чем-то заделывать оставшиеся после атаки чужаков 20-метровые дыры. Только когда залетели намного дальше, начали попадаться относительно целые корабли, притащенные сюда буксирами и брошенные на произвол судьбы. Что удивительно, чем дальше забирался Петроград вглубь кладбища, тем больше типов кораблей разных народов попадалось по дороге. Некоторые были вообще неизвестно чьи. Их обнаружили где-то, обыскали, ничего интересного не нашли и спровадили сюда. «О, а это что за штука?» — изумленно спросил Леонид Владимирович, показывая на игольчатый шар в полкилометра диаметром. «Да черт его знает!» — пожал плечами Леонид Петрович. «Сюда стаскивали все, что никому не интересно. Даже части кораблей разных древних рас. Что смогли, исследовали, а металлолом куда девать? Редкие сплавы, конечно, изъяли, остальное тут». Началась лихорадочная работа. К развернутым в пространстве 3D-принтерам потоками потянулись различные материалы. На выходе чего только не получалось. Руководили всей этой производственной симфонией Дархон и Леонид Владимирович, которые довольно часто ожесточенно спорили между собой, отстаивая свою точку зрения. Был обнаружен упомянутый ранее линкор, в трюме которого находились большие запасы трансуранидов, которые тут же перегрузили на Петроград. Искин этому обстоятельству очень обрадовался, заявив, что теперь корабль обеспечен всем необходимым надолго, если, конечно, не придется воевать. Во время боя расход трансуранидов очень велик. Леонид Петрович с Моисеем Соломоновичем взяли челнок и смотались в гости к Игорю Ивановичу, вернувшись через пару дней в состоянии страшного похмелья, слегка даже зеленый с виду. Остальные только посмеивались про себя. Артем все время ремонта изучал капитанские пакеты в медкапсуле, а Бор продолжал заниматься расчетами разных хитро выкрученных маршрутов в гиперпространстве. Михаил Иванович не выбирался из оружейных отсеков, досконально разбираясь в новом оружии. Особенно его заинтересовали отрайдеры, в принципе работы которых он никак не мог разобраться. К окончанию первой десятидневки ремонт был практически завершен, оставшиеся мелочи можно было доделать уже в системе Орвис. Следовало как можно быстрее отправляться туда, и Зеринары уже несколько раз связывались и торопили. Что-то там происходило, но что именно, никто сообщить не удосужился. Уже собираясь двинуться в обратный путь, Дархон на всякий случай сгенерировал кодовые импульсы родного флота в диапазоне точечной связи, недоступной здесь никому. Ведь на кладбище каких только кораблей не было, вполне могли найтись и принадлежавшие его народу. Конечно, Искин не слишком на это надеялся, но на всякий случай отправил запросы. А неожиданно для себя, получив ответ, едва не впал в ступор от изумления. Ведь ответил не просто корабль, а его личный атлайт. Тот самый, на котором Дархон много миллионов лет назад служил капитаном. Это значило, что где-то здесь находились его обломки. Поэтому пока они не будут найдены, никуда Петроград не улетит. Загадка появления Искина в этой чуждой вселенной может наконец разрешиться. И плевать на все остальное.